Глава 5. Нападение. Признаться, первые впечатления слегка подкачали. Во всяком случае, пока ни о каких диких просторах речи не шло. После КПП их Урал покатил по бетону очень даже рукотворной плотины. Ее строительство полностью закончили только в этом году, но зато теперь немногие предприятия, расположенные в Андреевском, были с лихвой обеспечены электроэнергией. Потом пошла вполне наезженная дорога. Причем основание у нее гравийное, а значит, проехать можно в любую распутицу. Но главное, эксплуатировалась она, похоже, основательно. Еще одним не слишком приятным сюрпризом стала пыль. Она забиралась в кабину и начинала клубиться внутри, и ничего с этим поделать было нельзя. Но не способен отечественный автопром обеспечить достаточную герметичность кабин. «А это что, аэродром?» – ткнул пальцем влево Владимир. «Он самый», – подтвердил Семёныч. «6 вертолетов Ми-2, 2 Ми-8, 5 кукурузников, это те, что Ан-2, 1 Ми-2 и Ан, отданы под медицину. Случается нужда. Есть даже дирижабль, но сейчас в отлучке. Способен перевозить до 40 тонн грузов. У нас столько пилотов нет, сколько летательных аппаратов». «А для чего же тогда?» «А чтобы было. Вон там, видишь, ангары». «Вижу. Там склады запчастей. Там же находятся еще 6 легкомоторных самолетов и 4 автожира. Но это такой вертолет, который вроде как и не вертолет». «Я в курсе». «Угу. В основном все это хозяйство пока без дела, только на всякий пожарный. Но легкомоторные и автожиры используют. В основном, чтобы отваживать всякую летающую живность с далеко не мирным характером. Благодаря этому в Андреевском куда тише стало. А то вначале от мышат проблем хватало. Это такие здоровенные летучие мыши». «Я читал». Примерно километра через 2 после плотины они въехали на дамбу. Вообще-то, насколько было известно Волковскому, у озер могут быть сотни притоков, но исток всегда один. Однако, как любят говорить на колонии, здесь вам не там. Из большого озера имелось 2 истока. На первом устроили плотину ГЭС, а вот второй перегородили дамбой с парочкой шлюзов для сброса излишка воды, если таковые случатся. Потом дорога пошла между лесом и берегом озера. И опять ни о какой дикости не могло быть и речи. Не сказать, что так уж часто, но все же попадались лесовозы, УАЗы или грузовые Уралы. Оказывается, в этом лесном массиве заготавливали строительный лес и даже развернули целое хозяйство с отдельным поселком. Через несколько километров приблизились к небольшому поселению. 2 хутора, сведенные в один. По словам Семёныча, это были первые хутора на колонии, и именно отсюда пошло первое зерно. Странные тут пашни. Сплошь предупредительные таблички типа «Не вылезай, убьет». Все в обязательном порядке огорожено. Владимир неоднократно видел по телевизору, как огораживают пастбища на американских фермах. Здесь было что-то похожее. Только ограда не для того, чтобы не выпустить наружу, а для того, чтобы не впустить внутрь. А нет, вон вполне себе земные лошади и пятнистые коровы, не иначе как голландской породы. Находятся они во вполне себе правильном загоне или выгороженном пастбище. Но тут, похоже, ограда все же выполняет двоякую роль. С одной стороны, не пускает к животным хищников, с другой, не позволяет животным разбежаться. «Семёныч, а чего здесь коров-то держат?» «Странный ты. А молоко? Ты видел ведь, сколько у нас детворы? Опять же сыроварни. Молочные продукты, они вообще никогда лишними не будут. Вот на хуторах, что вблизи от поселков, и держат дойные стада». «Детей, да, здесь хватает. Но я вроде как не слышал о том, чтобы власти тут как-то поощряли рождаемость». «А зачем поощрять?» – весело стрельнул взглядом Семёныч. «Хватит и того, что противозачаточные средства – тут настоящий дефицит. По большому счету их только местным жрицам любви поставляют. Аборты запрещены без вариантов. Если кто-то за это возьмется, вышвырнут за пределы поселения. Иди, живи сам по себе, как захочешь. А если, не приведи Господь, из-за твоего аборта баба Богу душу отдала, то пулю в лоб и вся недолга. Так что никаких особых поощрений нет. Тут ведь все просто. Главное, чтобы мужик мог достойно содержать свою семью. А тогда и баба легко рожает». «А это что за стройка века?» «Так стройка века и есть. Узкоколейку к порту тянут. Отсюда до моря с полсотни километров будет. А в порт свозится и зерно с равнины, и многое другое. А оттуда в Андреевский через портал на землю. Пока-то вполне и машинами управляемся. Железка задел на будущее, но оно не такое уж и далекое. Каждый год ставятся новые хутора, расширяются старые. Медный уже практически отстроился и очень скоро начнет выдавать металл. Я тут слышал, что в Кавказе, это наш порт так называется, собираются закладывать верфь». «Я знаю. Один голландец проявил инициативу. Я с ним еще на земле встречался, но только он еще проходил проверку». «Прошел уже. Так что пара-тройка лет, и потянутся корабли с зерном от дэвидсонцев. Глядишь, придется еще и нормальную колею устраивать. Но пока 50-километровая узкоколейка для нас достижение небывалое». «Знаешь, я столько слышал о колонии и от самих колонистов, да и от тебя. А тут машину снуют. Не автобан, конечно, но и не фронтир». «А чего ты хотел? Это же фактически узкая долина, ведущая прямиком к порту. Опять же сейчас уборка. Зерно свозится в Кавказ и, соответственно, оттуда. Так что вполне оправданная суета. Но сейчас еще на десяток километров отдалимся, и сразу станет куда тише. Водители стараются по одному не ездить, сбиваются в небольшие колонны. Машины по 4-5, так спокойнее. В общем, между такими группами разрыв может быть до получаса. А за это время много чего наворотить можно. Очень много». «Что-то не похоже, будто водители сбиваются в группы». «А ты на машины глянь. Зерновозов, кроме тех, с которыми мы недавно разъехались, и нет. Самосвалы с гравием для узкоколейки, лесовозы, грузовики с кирпичом. Завод километрах в трех, за вот этим холмом. С хуторов вывозят молоко, яйца, мясо. Тут же, считай, пригород. Говорю же, еще немного, и начнется практически одиночное плавание». Рогов оказался прав. Владимир как-то даже и не заметил, как они остались уже в одиночестве. Транспорта как-то вдруг не стало. Как, впрочем, изменился и характер дороги. До этого они ехали хотя и по хорошо укатанному, но все же грейдеру, что не могло не ощущаться. Сейчас же под колеса ложилась полевая дорога, мягкая и ровная, почти как асфальт, и более пыльная. Только минут через 20 проехала встречная группа груженных «Уралов» с прицепами, и, что характерно, их было 4. Шли достаточно натужно, так как неизменно забирались в гору. Перевал, откуда начинался незначительный спуск к озеру, остался позади. «Здесь Семёныч, промысловик. Кто у вас старший?» – запросил Рогов связь у зерновозов. «Я Бубин. За старшего буду. Здравствуй, дядь Вань». «Надо же, и где только Семёныча не знают». «Здорово, Серега. Вам УАЗ таблетка из рыбачьего навстречу не попадался?» Как бы это смешно ни звучало, но весь местный транспорт имел регистрационные номера и числился за определенными населенными пунктами. Так было проще ориентироваться и людям, и милиции. Свобода, она ведь не во вседозволенности. «Не, дядь Вань, вообще никакого УАЗа не встречали». «Принял, спасибо. Вот такие труселя с резинкой», — уже себе под нос процедил охотник. «Может, в кустике съехал», — предположил Владимир. «Да кто ж его знает? В принципе, возраст такой. А ты-то училку часом не видел?» «Молодая, лет 20. Мы с ней на земле перед отправкой разок сталкивались. Правда, вертихвостка она мне не показалась. И Валюха говорила, что девка правильная, а у нее взгляд наметан. Это-то и пугает». «Ты чего?» – возмутился Владимир, едва не влетев в лобовое стекло. Ехали они не так, чтобы и быстро, по грунтовой дороге вообще особо не разгонишься, но километров 60 в час набрали, так что резкое торможение не могло не сказаться. А тут еще и пыльное облако накрыло всю машину. Пыли тут вообще много. По пыльному облаку можно обнаружить движущийся транспорт за несколько километров. Опытные люди могут даже указать, легковой автомобиль едет или грузовой, одна машина или несколько. «Погоди, глянуть нужно». Семёныч включил заднюю передачу и начал сдавать назад. Наконец, в очередной раз зашипели тормоза, только теперь обошлось без окутавших кабину клубов пыли. Волковский осмотрелся по сторонам, но ничего примечательного не обнаружил. «И что ты увидел?» — наконец не выдержал он. «Моська, нюхай! Вместо ответа приказал собаке Семёныч. Собачка, сидевшая между пассажиром и водителем, тут же начала нетерпеливо перебирать лапками и исправно крутить лохматой мордашкой. Наконец ей это надоело, и она полезла на руки к Рогову с явными поползновениями обслюнявить его покрытое пылью лицо. «Фу, моська! Кому сказала? Сидеть!» Собачонка обиженно пискнула, но все же выполнила приказ. «Порядок, Володя! Рядом никакой дряни нет. Пошли!» Открывая дверь и выхватывая из зажима свою СВТ, вынес резюме охотник. Волковский так ничего и не понял, но решил последовать распоряжению Семёныча. Только предпочел не брать с собой винтовку, а извлек маузер, сняв его с предохранителя, но не взводя курок. Ну его к лешему. Патрон в патроннике, еще случится какая оказия, а спуск у пистолета мягкий. «Чего тут?» Обойдя машину, подошел к охотнику Владимир. «Видишь след? Что думаешь?» «Я не следопыт», — решил было откреститься Волковский, но, поймав внимательный взгляд Рогова, все же озвучил свои мысли. «Мне кажется, машина чего-то одной стороной съехала с грунтовки на траву. Потом вернулась и опять съехала, но на этот раз окончательно. Судя по примятой траве, ехала в попутном с нами направлении. Но если других легковых автомобилей на колонии нет, то это был УАЗ». «Другие машины есть. Разный народ сюда уходит. Кое-кто со своими авто. Но это УАЗ. Видишь, какой след?» Семёныч указал на оставшийся след протектора ближе к обочине, уже на границе травы. «Ты примечай, Володя, примечай. Жизнь, она тут веселая. Никогда не знаешь, что пригодится, а о чем лучше просто позабыть. А ехал он в попутном направлении», — задумчиво закончил Семёныч. «Думаешь, Виктор?» «Очень похоже. А главное, так вилять можно либо с пьяну, либо объезжая какую бяку, либо когда тебя кто-то отвлек. Или если прилетел свинцовый гостинец. Или если девка полезла целоваться. Еще час, и трава поднялась бы, а тогда... Ладно, время — деньги. Урал водишь?» «По городу не рискнул бы». «Тут не город. Давай за руль и помалу за мной. Да будь готов в любой момент к бою». «Ты думаешь, на них кто-то напал?» «Очень может быть. Давай за руль, не тяни, и моську из кабины выбрось». «Так может сообщить по рации в Андреевский, чтоб кого прислали?» «Ага, так и сообщим. Мол, почудилась нам тут хрень одна. Подъезжайте, разберитесь. Не смеши, Володя, и делай, что говорю». Семёныч в сопровождении собачонки, которую в траве было и не рассмотреть, двинулся в сторону от дороги. Вообще-то моське приходилось несладко, но она, как видно, прекрасно понимала, что момент достаточно серьезный, а потому стоически держалась за хозяином. Разве только старалась не вылезать на целину, придерживаясь продавленной автомобилем полосы в траве. Все же трава по колено мужчине в три ее роста – это достаточно серьезно. Примерно метров через 50 охотник остановился и поднял руку вверх. Волковский без труда догадался, что именно от него требуется, и остановил машину, пшикнув тормозами. Семёныч привлек небольшой участок примятой травы, как будто там топталось несколько человек. С минуты он что-то там рассматривал, а потом решительно направился к машине. «Прыгай!» — открыв дверь, приказал он моське. Собачонка без тени возмущения послушно запрыгнула на подножку, потом ловко переместилась на сиденье, угнездившись на своем законном месте по правую руку от водителя. Волковский только в очередной раз удивился прыгучести этой дворняжки. Да еще и хозяин не дает расслабиться, ведь мог же подсадить, но не стал. «Двигай по следу, только не спеши. Мало ли, какая бяка в траве окажется. Не смотри, что Урал, оторвет что-нибудь не ко времени». «Ясно», — уже тронувшись, ответил Волковский. «Сумел что рассмотреть?» «Да так, я ведь тоже не Чингачгук, но, судя по всему, не больше трех. Наверняка Лёшка была на том холмике, что справа от дороги. Подстрелили водителя, машину увело на целину, но остановилась она не сразу, пока нога с газа соскочила, пока двигатель на холостык мог тянуть. Потом подскочили к УАЗику и ушли на колесах. Водителю прилетело хорошо, кровь даже на траве есть». «Понятно. А чего теперь-то не сообщаем о случившемся по рации, ну раз уж точно знаем, что было нападение?» «Угу. Бандюки же эти совсем тупые. Не знают наших частот и не прослушивают эфир. Они пока не отдалятся на достаточное расстояние, будут юзать по частотам, что твой сканер». «Ну, должна же быть какая-то резервная частота». «Угу, должна. Но эти же ублюдки из наших, так что все частоты знают. Тут один умник решил сотовую связь наладить. Заем под это дело выбил. Так что годик-другой и станет куда проще». «Сотовую связь?» – усомнился Волковский. «А чему тут удивляться? Что такое сотовая связь, как не самое обычное радио, разве только на довольно качественном уровне? И потом, он же не собирается налаживать производство. Закупит нужное комплектующее и запустит в работу. Вот и вся недолга. Да у нас тут уже интернет есть, чтоб ты знал. Правда, не такая свалка, как на Земле, но все же полезной информации там хватает. Так что ты бы себе планшет купил». «Ну, если и нет есть, то, может, свяжешься по электронке?» «Ага. Wi-Fi и спутниковая связь до кучи. И нет есть только в поселках, так что мимо кассы. Ладно, ты рули, а я пошел». С этими словами Семенович перебрался в задний отсек кабины. Оно вроде и просторно, и все же пришлось потолкаться. Устроившись на сиденье, он переместился к двери, заняв позицию таким образом, чтобы, случись что, не подставиться под выстрел и иметь возможность быстро покинуть кабину. Волковскому даже не по себе стало, как только он это осознал. Ведь он-то спрятаться не мог, и если что произойдет, рискует оказаться целью номер один. А в Урале бронестекол нет. Мелькнула была мысль выйти из этой авантюры. Дескать, ну их эти пляски со смертью. Но когда это решение уже практически созрело, перед его внутренним взором отчего-то вдруг появилось молодое и жизнерадостное лицо Даши. И мысль о том, что эта девушка сейчас в руках каких-то отморозков, готовых убить ее за незначительный груз, способный уместиться в УАЗике, его не на шутку разозлила. Нет, он никогда не был борцом за справедливость. Мало того, являлся винтиком системы, где само это понятие было весьма относительным, хотя эта система призвана стоять на страже интересов граждан страны. В погоне за показателями он даже мог повесить преступление на невиновного, просто чтобы начальство лишний раз не доставало. Но Волковский никогда не договаривался с насильниками и убийцами, считая, что есть черта, за которую лучше не заходить. А еще он никогда не был трусом. Трезво оценивал свои возможности – это да. Старался не лезть на рожон, в частности с начальством – тоже да. Но это не трусость, а обычный расчет. Он всегда был человеком, способным встраиваться в систему, и нынешняя требовала от него именно такого поведения. Иначе она его попросту не примет, отторгнет, сделает изгоем. Волковский же к этому был не готов. Ему нужно оставаться в системе, потому что иначе он окажется слишком далеко от своей цели. Он должен добраться до Ладыгина. Все остальное неважно. А для этого ему необходима возможность свободного передвижения по поселениям. То есть нужно заслужить определенную репутацию и стать своим. И сейчас он как раз работал над этой самой репутацией. Ну и Даша. Это молодая, жизнерадостная девчушка. Кто сказал, что этот мальчик, Виктор, так уже ошибался, опасаясь соперничества со стороны Волковского? Подумаешь, у него разница с этой девочкой в 19 лет. Ничего сверхъестественного или невозможного. Странное дело, он никак не мог разобраться в себе. Так что же его сейчас толкало вперед? Желание иметь возможность дотянуться до своего врага или все же стремление избавить от опасности девушку, на которую у него вдруг появились кое-какие виды? Хороший интерес. А он и сам не знал ответа. Нет, не так. Хотелось всего и сразу. Ну а коль скоро так вышло, что можно это совместить, то почему бы и нет? «Сиделец, а ну-ка останови!» «Что случилось?» Выполнив команду и изготавливая к бою маузер, поинтересовался Волковский. До кромки леса оставалось порядка 70 метров, и след примятой травы уходил под покровы низко нависающих ветвей, пока еще довольно невысоких деревьев опушки. Взгляд шарил по непроницаемой листве, силясь рассмотреть хоть что-то из того, что сумел увидеть Семенович, но безрезультатно. Одна сплошная темно-зеленая стена. «Пока ничего», — ответил Рогов. «Но дальше я лучше вместе с Моськой пробегусь. Ты Светку пристрелял?» «Да». «Тогда вооружайся. Займи позицию переднего колеса и будь готов прикрывать. Держи рацию», — Рогов протянул Волковскому Моторолу. «Гарнитурой пользоваться умеешь? Вот и ладно. Моська, нюхай. Молодца. Все, Вова, пошли». Владимир вылез из машины и, встав на колено, занял позицию у колеса, тут же пожалев о том, что нет наколенников. В магазине одежды и снаряжения ему посоветовали приобрести этот нехитрый элемент экипировки, Поначалу он отмахнулся от подобной блажи, но ему просто предложили попробовать встать на колено с наколенником и без него. Эксперимент доказал справедливость замечания продавца. Вот только эта столь нужная деталь сейчас мирно лежала в его рюкзаке, в одном из контейнеров на крыше будки холодильника. Далеко, в общем. А он-то, дурак, с иронией посматривал на Семёныча, обрядившегося в наколеннике еще перед выездом. Волковский вскинул винтовку и повел по стене леса. Ничего. То есть вообще ничего. Только колышущаяся от легкого ветерка листва. Расстояние, конечно, плевое, но он решил взглянуть в оптику. Мало ли, насколько хорошо могут маскироваться их оппоненты. Угу. Стал различать отдельные листики. И что? Да ничего. Наконец Рогов подошел к ветвям подлеска, держа на изготовку АКМС. Странно. Вроде со Светкой должен был быть. Моська пропала из виду практически сразу. Это из высокой кабины грузовика, глядя сверху вниз, ее еще можно было рассмотреть, а сейчас бесполезно. Разве только трава вокруг Семеновича шевелилась. Вот охотник исчез из виду. Только что был и уже пропал. Ну и кого он тут прикрывает? Разве только себя и грузовик? Сомнительное утверждение. Если хотя бы половина из тех баек, что Семенович вываливал на него в камере вечерами, правда, то хищники здесь достаточно хитры и изобретательны. Нет, не зря этот мужик завел себе звоночек-радар. Ох, не зря. Вот так поберется какой-нибудь деликатесный волколак, и иди, борись с ним. Рука непроизвольно потянулась к кобуре Маузера. Щелкнула отскочившая крышка, большой палец потянул предохранитель. Правда, курок опять не стал взводить, мало ли. После этого рука опустилась к поясу и ощупала Макаров. Вновь щелчок, на этот раз кнопка стопорного ремешка. И снова оружие с предохранителя. Дальше не нужно, патрон в патроннике, и случись необходимость, можно будет стрелять самовзводом. Наконец СВТ повернул в бок и слегка потянул на себя затвор, убеждаясь, что патрон в патроннике. Бред. Что он вообще тут вытворяет? Что это еще за масло масляное и непонятная манипуляция с перестраховкой? Да, это его конкретно колбасит. Сиделец, заводи и давай по следам под деревья. Волковский даже подпрыгнул от неожиданности, когда услышал в ухе голос Семеновича. Нервно сглотнул и непроизвольно осмотрелся по сторонам, не наблюдает ли кто за тем, как он тут рефлексирует. Глупость, конечно, но это кому как. Например, ему сейчас где-то и стыдно перед самим собой, но и глупостью он это никак не считает, ну или не хочет в этом сознаться. Как ни странно, но под сенью деревьев оказалось куда просторнее, чем ожидал увидеть Владимир. Во всяком случае, Урал хоть и в притирку, но кое-как мог проехать. И подлеска практически не было. А снаружи казалось, что здесь одни сплошные заросли. Но вот в чем он точно не ошибся, так это в царящем здесь сумраке. Это особенно ощущалось после яркого утреннего солнца. Остановиться пришлось практически сразу. Всего лишь метрах в 20 от опушки спокойно стоял УАЗ защитного цвета, простонародье именуемого либо буханкой, либо таблеткой. В первом случае из-за внешнего сходства с булкой хлеба, во втором – ввиду широкого использования этой модели на станциях скорой помощи. Причем далеко не только в сельской местности. Задние двери открыты, являя взору пустой салон с поднятыми скамейками. Увидев Семеновича, который, закинув Светку за спину, волок по земле тело, Владимир поспешил выскочить из кабины, предварительно деактивировав весь свой короткоствол.